Йоу, здорово! С вами Фёрстек, ВВ! Фёрстек, выча я! Каждый день звоню себе, но мегафон я! Слышу я лишь только звук! Просто я стою с кровати! Я Вова, пою я аниму, весь иду под бигандона. Ты я же личный эспер, в моей сперме каждый кожа здесь. Стоять, как же я тоскую до своей бэтгерла. Ты с моей бэтгер, с моей гэнгста шипа. Oh, my love song. Stop it. Stop me. I thought I wanted bitch. Я хикую, двачую, ночкую, сычую, жачую, ему ёбаный в рот, блядь. Ты нам бупое, джусок мой ста, ОМГ руфуке, чебурек мой факинг. Кайми, люби, ходи, гуляй, купи весь мир, любимый ты не теряй. Ten minutes for you, я на ось, ты for you, рус не такой амбичевый, я не тюрю, fuck yeah. Yes, I hear little Freud. You want to make a cock. Yes, you want it, I know that. That's right. But we can't, cause I'm gay. Слышь, слава, ты хотела дабл-как. Тупая дура, тупая наша натура. Cause we are rough and ruffles from first kick. Oh, and the ruffles and чебурек, my fucking gun bang. Rough and kick, oh, and get чебурек, that's a refund, yeah.